Заговор против чувств. Некий интеллигент поселился поневоле в будке железнодорожного сторожа. Сторож был неграмотен. Интеллигент с большим трудом научил его грамоте. Сторож был туп, но в конце концов одолел начатки грамматики. Он очень хотел стать проводником на поезде. Для этого нужно было изучить десятки правил наизусть и сдать экзамен. Интеллигент помог и здесь. Сторож стал проводником. Приезжая на юг, закупал апельсины и прочее и небезвыгодно продавал на севере. Разбогател. Интеллигента между тем арестовали. Отбыв в лагере свой срок, он воротился домой. Здесь его реабилитировали и показали его дело. Оказалось, что, научившись грамоте, благодарный железнодорожник первым делом написал на него донос. «Предупреждаю, что НН имеет связи за границей». Корней Чуковский. Дневник. 1930-1969. Самый читающий. Но тут началась перестройка. Порвалась цепь великая, и в точности по Некрасову порвалась, раскочилась одним концом по барину, другим по мужику. Цепь отдадим должное тем, кто ее ковал и прикидывал количество звеньев, замечательная, хоть и не пускавшая за ограду, но не мешавшая дотянуться до миски с супом. Больше того, время от времени чуточку удлинявшаяся, чтоб сидящий на ней ощущал сладость свободы. И стало быть, порыв благодарности к тем, кто не мелочится. Дескать, одним звеном больше, одним меньше, гуляй. А нынче былой цепи нет, но не гуляется. Тяжел оказался выход из крепостной зависимости, где за барином жилось, кому сытно, кому хоть бы не хлопотно. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все в раздробь, не поймешь ничего. Это Фирс из Вишневого сада, самый симпатичный из идеологов рабства. И он же, она же, выразив самоощущение многих. Фирс. Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар гудел бесперечь. Гайф. Перед каким несчастьем? Фирс. Перед волей. Еще в разгар перестройки прозаик Петр Проскурин, выступая перед Горбачевым, жаловался на мизерность своих гонораров и намекал, что в Америке он получал бы ого-го. И забавно не только то, что при его-то квалификации там ему просто пришлось бы искать другую профессию, как многие поступили и тут. Признаюсь, я впервые в жизни поймал себя на симпатии к Егору Исаеву, когда узнал, что он на своей переделкинской секретарской даче разводит кур и приторговывает яйцами. «Наконец-то», — подумал я, — «человек оказался при своем реальном, а не фантомном деле». Правда, по слухам, свой качественный товар он распределяет среди идеологических единомышленников. Что ж, и им потребен белок. Словом, возвращаясь к Проскурину, забавно не только упование на гипотетический успех в Соединенных Штатах. Смешные сами всегдашние, еще задолго до воли, жалобы писателей на то, как мало приходится на нос члена ССП. Помнится, называлась какая-то суперничтожная цифра, чуть не 80 рублей в месяц по счету брежневских лет. Вообще-то и цифра сама по себе всегда казалась сомнительной, ибо невольно смекаешь, да ежели взять и разделить на всю ораву заработки первой полусотни литературного генералитета, и то... Но не станем считать чужие доходы. Смирим себя, согласимся с жалостной цифрой. И что? Да ничего. Вот как лекарство от избыточного самоуважения. Не могу не сказать об отношении товарища Солженицына к литературе и к нашей писательской организации. За все эти годы никакого участия. На перевыборных собраниях он, правда, бывал, но не выступал. Творчество Солженицына публикуется за рубежом, и все это потом выливается на нашу родину. Когда нашу мать поливают грязью, используя его произведения, и Александру Исаевичу даются указания, как надо ответить, и даже печаталась статья в литературной газете, а он не реагировал, считая себя умнее. Он не выполнял устава, не считался с нашим союзом. Бывает так, что некому отдать на рецензию рукопись начинающего писателя, а Солженицын не рецензировал. Творчество его мы не знаем, мы его творчества не знаем. Вокруг его произведений вначале была большая шумиха, а я лично в Иване Денисовиче всегда видел сплошные черные краски. Он чернит наше светлое будущее, у него самого нутро черное. Показать такого бескрылого человека, как Иван Денисович, мог только наш идейный противник. Как, может быть, догадался читатель, это отрывки из записи шутовского писательского собрания. Хотя тогда оно шутовским не казалось, исключившего из славных рядов отщепенца Солженицына. Им же запись и сделана. Имена членов Рязанского отделения Союза писателей РСФСР не называю не потому, что забыл их. Загробная жизнь, ничтожная и постыдная, им обеспечена благодаря солженицынской хронике «Бодался теленок с дубом». Просто отчасти и жаль их. Тем более кто-то из них годы спустя не выдержал и издал вопль обиды и гнева. Мы, мол, старались, мы выполняли указания власти, и вот Солженицыну хоть бы что, а собратья-гонители почти все уже поумирали в безвестности, ни шиша за свое послушание не получив. Кроме всяческих шуток, тоже драма. Хотя жалующийся все-таки не совсем прав. Получили, только по здравому рассуждению власти, не свыше того, что заработали. Ну, скажите, в маломальски нормальных условиях им таким разрешили бы зваться писателями, дали бы хоть какие-то льготы и должности. Ведь не на гонорары же они существовали. Отсюда эффективная ничтожность цифры 80 рублей. И если они ощутили себя обсчитанными и обворованными, то кто же их обворовал? Говорю бестрепетно и с сознанием своего права,